1835 году 26-летний Гоголь выпустил книгу, которую назвал «Арабески». Наряду с рассказами он включил в нее размышления, статьи, критические разборы. Поражает широта ее содержания. Одна глава называется «Скульптура, живопись, музыка». Другая – об архитектуре нынешнего времени. За ней идет исследование украинских песен, разбор знаменитой картины Карла Брюлова «Последний день Помпеи», блистательная характеристика Пушкина, исторические работы о движении народов в конце V века, о средних веках, о преподавании истории, мысли о географии. И тут же среди этих размышлений Гоголь помещает свою гениальную повесть «Портрет» в первой редакции. Повесть, обнаруживающую глубочайшее знание и психологии художника, и художественной жизни России, и общественной жизни, помещает не менее гениальный Невский проспект. Это почти непостижимо по объему знаний, по глубине понимания едва ли не всех сфер искусства, ибо тут и поэзия, и проза, и драма, и музыка, живопись, скульптура, архитектура, история, география. Какой широчайший круг интересов, какое необыкновенное понимание искусства в целом. О каждой области Гоголь судит и как истинный знаток дела, и шире профессионального знатока, потому что соотносит каждую область искусства с общими эстетическими законами. В этой книге Гоголь выступает и как гениальнейший художник слова, и как эстетик, как философ искусства. Нельзя понять вполне ни самого Гоголя, ни состояние литературной и эстетической критики той эпохи, если не прочесть этого замечательного труда, последовавшего сразу же за «Вечерами» на хуторе близ Диканьки. И какое непостижимое умение увидеть и запечатлеть миг, к чему живописцы придут только полвека спустя, встречаемый на этих бесподобных страницах. На Невском проспекте художник Пискарев увидел хорошенькую девицу. «Дыхание занялось в его груди», — пишет Гоголь. «Все в нем обратилось в неопределенный трепет. Все чувства его горели, и все перед ним окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним. Кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы. Мост растягивался и ломался на своей арке. Дом стоял крышею вниз. Будка валилась к нему навстречу. И алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. Не Пискарев, конечно. Гоголь был величайший художник, понимавший пространство пластически. И какая музыка слога! Круг интересов Лермонтова, пожалуй, не менее удивителен, хотя выражен по-другому. Ему подвластны сферы поэзии, прозы, трагедии. Вспомните «Маскарад». Его увлекают театр, музыка, живопись, скульптура. Он страстный театрал, посещает драматические, балетные, оперные спектакли и сам принимает участие в любительских постановках. Великолепно рисует пером, карандашом, пишет акварелью и маслом, лепит, играет на флейте, на скрипке, на фортепиано, сочиняет музыку. Были даже ноты казачьей колыбельной песни. Лермонтов положил на музыку собственное стихотворение. К несчастью для нас ноты пропали. Разве не отразилась эта связь интересов, связь разнообразных талантов его в его гениальных творениях? Разумеется, отразилась. Послушайте, Лермонтов описывает в «Герое нашего времени» ночь. И сперва возникает то, что замечает в темноте глаз, а затем слышит ухо. Город спал. Только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли мушука, на вершине которого лежало зловещее облачко. Месяц поднимался на востоке. Вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался на улице, сопровождаемый скрипом ногайской арбы и заунывным татарским припевом.